на уме. Еще не знаю. А что известно Пату? Все? Мы сотрудничаем с копами. Я ухмыльнулся. Довольно поздно, чтобы дать полиции толчок, но зато вы с ней сотрудничаете. Мы тоже в деле, сказал Гай. Нам известен закон о представлении доказательств. А о том, что является доказательством, вы сами решаете, а? В первый раз на лице Гая промелькнула усмешка. Сам понимаешь, Майк. Так куда же ты направляешься отсюда? Искать Грету Сервис. Все еще держишься за это? Это все, что у меня есть. Ну, а если это приведет тебя к Митчу? Он ведь был моим другом, Гай. Да, может быть, ты и прав. Лучше будет, если мы пойдем по всем возможным версиям. Пожалуй, с этого конца кроме тебя идти некому. Надеюсь, что ты что-нибудь найдешь. Я вынул из кармана фото Греты Сервис и протянул Гаю. Твои ребята могут помочь. Попроси их размножить эту фотографию и разослать ее повсюду. Может быть, кто-нибудь обнаружит ее в районе Манхэттена. А оригинал верни в мое бюро. Мне нужен предлог, чтобы повидать эту куколку Маккелес еще раз, когда я буду возвращать ей фотографию. Гай кивнул и ухмыльнулся. Вряд ли это принесет тебе пользу, парень. Она высший класс. А ты не подходишь к такому обществу. Тебе пришлось бы напялить смокинг, а в нем некуда прятать эту чертову пушку, которую ты с собой таскаешь. Пат был у себя в кабинете. Волосы всклокочены, под глазами темные круги. Похоже было, что он не ложился. Он приветствовал меня коротким садис и, ответив на два телефонных звонка, откинулся на спинку стула и провел рукой по лицу. Иногда я думаю, на кой черт мне это сдалось. Кто сейчас сидит у тебя на шее? Ты что, притворяешься дурачком, что ли? Я ведь говорил тебе, что на носу выборы, а убийство Темпла разворошило целый муравейник. Что-нибудь прояснилось? Он медленно покачал головой. Ничего у нас нет, кроме картонок с дамскими ночными рубашками. Мы проверили все магазины, и большинство продавщиц помнит, что продавали их, но на том все и кончается. Митч рассказывал девушкам, что хочет подобрать такие же неглиже, какие его друг купил своей жене, пытался таким образом выяснить, кто покупал черное или зеленое белье, но это такие распространенные цвета, что девушки не могли вспомнить ничего определенного. Зачем же он тогда накупил столько барахла, черт его знает. Может быть, сделать продавщицам приятное, пойдем взглянешь на них. В соседней комнате никого не было, но на столе и стулья громоздились пустые картонки, а длинный стол, стоящий подле стены, был весь завален прозрачными одежками. Я подошел и стал перебирать их, разглядывая этикетки. Неглиже были недорогие, но явно эротического покроя, и, конечно уж, не предназначались для скромных домашних хозяек. Половина была розового, красного, зеленого цвета, остальные черного. Вы установили, какие из них он покупал в последнюю очередь? Нет. На упаковках четырех из них стояло то число, когда его убили, и все они были куплены утром, но никто не знает точного времени. Все эти магазины продали в тот день тысячи этих штук разным мужчинам и женщинам. Целая команда наших ребят рыщет в надежде что-нибудь подцепить. Черт возьми, почему все так запутано? Мне очень хотелось бы помочь тебе. Пожалуйста, не делай мне одолжений, сказал Пат. Я до сих пор не могу прийти в себя от того, что именно ты нашел тело этой девчонки Делани. Ты больше ничего о ней не узнал? Наверняка мы знаем только одно. Ни ее, ни Пестон не опознали в магазинах в качестве покупательниц этих неглиже. Но нам удалось выяснить кое-что насчет того, чем занималась малышка Делани. С месяц назад Вайс накрыл одну компанию, которая торговала порнографическими открытками и 16-миллиметровыми фильмами такого же содержания. Так вот, эта самая Делани неплохо, очень неплохо выглядит на такой пленке. Конечно, узнал ее один из наших ребят, люди, продававшие эти фильмы, ничего не знают о тех, кто эти фильмы делал, но там есть кадр с окном на заднем плане, а в окно видны какие-то здания. Так что нам удалось найти отель, где все это снимали. Теперь мы располагаем кое-какими описаниями парней, которые снимали тот номер, присматривали за отелем на тот случай, если их кто-нибудь сможет застукать. Ну, а теперь за отелем присматривают наши парни. Вдруг там кто-нибудь снова появится. Ну, неплохо, неплохо. Это все-таки шаг вперед.